Глава 41. Владимир. «Я до последнего не верю, что Салманов может что-то накопать. Тот компромат, что Адам смог вовремя перехватить, явно оказался важен для Рамиля. Я так и не узнал, что это были за материалы и на кого. Но когда в ресторане глава криминального мира вдруг решает с нами поужинать, я оказываюсь слегка в шоке. Кто-то скажет, что от Рамиля фонит опасностью постоянно. В общем-то, так и есть. Он непростой мужик, тут ничего не попишешь. Но конкретно в этот вечер я четко осознаю. Он пришел с миром. Реакция Лиды понятна. Но я принимаю этот жест доброй воли от Рамиля. Правда, весь его смысл я узнаю лишь спустя несколько дней после того, как все документы об отказе от акций и прочего наследства уже были подписаны. Выясняется, что Салманов оказал нам обалдеть какую услугу. Ведь мать Лиды не просто попадает под следствие. Она попадает в такую ловушку, что даже при тех связях, что у нее имеются, ей не выгрести никогда и ни за что. Я не был склонен верить в какую-то высшую справедливость и всегда считал, что карать предателей нужно самому. Никто тебе не поможет, если ты не решишь отвесить ему в ответ ровно того же. Однако в этот раз все складывается так, что Вселенная собирается наказать виновных сама. Мать Лиды сильно пожалеет, что окажется за решеткой. Тут я не сомневаюсь. Ланской нагадил много кому. А сама Елена за эти пару лет тоже успела обзавестись врагами. Плюс слияние так и не произошло. В общем, жизнь ей предстоит веселая и насыщенная. До последнего переживаю, что Лида воспримет это остро. Она вроде бы успокоилась и уже приняла тот факт, что ее мать – тварь и циничная сука. Но я все равно переживаю за любимую девушку. И выходит, напрасно. Меня до сих пор поражают ее сила и стойкость. Хотя изначально я не видел в ней этого. Просто удивительно. Но, наверное, гены Ланского все-таки взяли верх. Лида смогла встать на ноги, упорно занимаясь. Добилась поразительных результатов за столь короткое время. И я не могу не восхищаться ею. И плевать мне, что там думает по этому поводу вечный бабник Штерн. Я хочу радовать свою женщину, дарить ей счастье и видеть ее улыбку. Именно поэтому решаю устроить для нее то, в чем раньше бы ни за что не стал участвовать. Сюрпризы не мой конек, а уж романтичные и подавно. Но ради Лиды я готов и не на такое. Знаю, что рискую, устроив все именно таким образом. Но надеюсь, что после моя будущая невеста все простит и порадуется. Звук лифта разрезает кристальную тишину. Медленно оборачиваюсь к дверям и вижу испуганное лицо девушки. «Володя, что случилось? Почему ты написал срочно приехать?» «У нее сегодня первая тренировка после долгого перерыва, а я практически выдернул с нее». «Ты меня пугаешь», — признается она, подходя ближе. «Что-то опять не так?» Она такая красивая, естественная, настоящая, без всей этой мишуры. Я понимаю, что девушкам хочется всех этих рюшечек и украшательств. Они думают, что так становится привлекательнее. Но правда в том, что свою женщину ты хочешь и любишь любой. Голой, уставшей, сонной, без косметики, без вычурных платьев. Только ее. «Идем», — тихо говорю. Беру ее за руку и переплетаю наши пальцы. Черт, как же это все правильно. Подвожу ее к огромному панорамному окну. Здесь, на последнем этаже огромной элитной высотки, открывается потрясающий вид на город. «Что ты видишь?» «Это какая-то проверка?» — нервничает Лида. «Нет, маленькая, просто ответь». «Красиво и как будто не настоящее». «Почему?» «Потому что это только то, что будет. Странное чувство». «Все-таки мы с ней на одной волне». «Я люблю тебя», — говорю, поворачиваясь к ней. «Люблю, Лида». Она изумленно смотрит на меня. Все же в ней еще живы те наивность и чистота, что так поразили меня в первый день. И это прекрасно. Вижу легкое смущение, как розовеют ее щеки, как блестят глаза. «Володь, я же тоже!» Она делает шаг ко мне, обнимает. Я едва сдерживаюсь, чтобы не задать следующий вопрос и не вывалить всю заготовленную речь прямо сейчас. Мозг начинает плыть. Ведь желания на первый план выходят совсем другие. А у меня же было понимание, как я хочу все сделать. Усилием воли торможу себя, отстраняюсь и веду ее за собой. В соседней комнате пентхауса – спальня. Все в лучших традициях романтических фильмов с прекрасным финалом. Лепестки роз, красивое оформление, словно мы молодожены, у которых первая брачная ночь. Лида охает, кажется, даже всхлипывает. Я же начинаю нервничать. А может, переборщил? Может, ей не это надо? На небольшом резном столике стоит та самая коробочка. Конечно же, Лида замечает ее и замирает. Мы встречаемся взглядами, и я вижу в ее глазах слезы. «Вова». «Лида», — отвечаю ей в тон. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей. Полностью. Хочу иметь возможность просыпаться и засыпать вместе. Хочу, чтобы ты была в моей жизни каждый день. Абсолютно каждый. Чтобы улыбалась, шла рука об руку. Хочу заботиться и защищать от всего мира. Тебя и наших детей». «Что же ты делаешь?» — приглушенно шепчет она. «Я же... Господи, это так романтично». «То есть это да?» «Конечно, конечно, да. Ты еще сомневаешься?» Мы улыбаемся. Нерв внутри отпускает. Вроде бы и не допускал мысль, что она откажет, но все равно, оказывается, волновался, как пацан зеленый. Кольцо идеально садится на ее палец и смотрится так, как я и хотел. Меткой, что она принадлежит мне. Моя женщина. Моя Лида. Жадно целую, дорвавшись до любимой. Трогаю, трогаю, трогаю, и она отвечает тем же. «Знаешь, может, не будем ждать до официальной регистрации и опробуем кровать прямо сейчас?» «Предлагаю очевидное». Лида тяжело дышит, смотрит расфокусированно и медленно облизывает губы, а затем косится в сторону постели. «То есть на это был расчет?» «Не без этого». Хитро усмехаюсь. «Знала бы ты, сколько всего я сейчас хочу с тобой сделать. Врач сказал, что больше ограничений нет». После выписки нам приходилось соблюдать некоторую осторожность в плане близости. Учитывая, что я люблю много и с размахом, это было не так просто. Но ради Лиды я готов терпеть и не такое. Однако сейчас, когда запреты сняты... «Правда? А я вот не знала». Вижу, что она дразнится. Даже пиджак начинает медленно снимать ровно так, чтобы сильнее раззадорить меня. «Как хорошо, что у тебя такой предусмотрительный жених, Лида». «О, да, очень, очень хорошо». Кивает, а затем сама делает шаг в сторону кровати,